предложение. Очнувшись, первое, что увидел, это небо. Чистое, голубое небо. Почти сразу вид на умиротворяющий пейзаж перекрыло красивое лицо девушки, на котором очень сильно выделялись веснушки. Они не делали ее некрасивой, наоборот, добавляли индивидуальности. «Ра, он очнулся!» Сказав это куда-то в сторону, она снова взглянула на меня. «Прости, тебе придется еще поспать». Я не успел среагировать. Ее рука опустилась на мой лоб. Заметил зеленое свечение, после чего погрузился в темноту. Когда второй раз пришел в себя, не стал сообщать об этом всему остальному миру. Сразу активировал сканирующее заклинание. В ответ получил лишь пустоту и откат. Похоже, помещение защищено. Использование сканирующих заклинаний карается. Меня удивило, насколько откат был слабый. Скорее, я просто знал о том, что он был, но сам не получил урона. Открыв глаза и осмотревшись, понял причину. На мне все еще была моя одежда, а вместе с ней и амулет, забранный из истинной казны рода, который как раз и выступил щитом. Получается, не зря его взял, пригодился. Я лежал на диване в относительно небольшом кабинете. Больше всего внимания привлекал массивный рабочий стол. Сейчас там было пусто, но, думается, вскоре я узнаю, к кому попал. Наверняка система безопасности оповещает о тех, кто использует заклинания в момент отсутствия хозяина. Пока было время, поднялся и стал проверять свое состояние. В качестве эксперимента активировал сканирующее заклинание, но направил его не вовне, а внутрь себя. Отката не получил. Значит, мне есть чем заняться. Изменений хватало. Основным новоприобретением стало увеличение энергии внутри тела. Организм пылал жизнью. Кажется, даже мышц прибавилось. В прошлом мире, чтобы добиться подобных результатов, обычно использовали специальные эликсиры, и это был не быстрый процесс. Также из важного уменьшился размер янтарной плоти. По неведомой мне причине, вживленный в меня камень произвел огромный выброс энергии. С тем, почему это произошло, надо будет разбираться, но я не знал, с чего начать. Янтарная плоть всегда была очень ценным ресурсом. В моем мире с ней не экспериментировали, при этом изучали. И выводы всех тех, кто этим занимался, были однозначны. Нельзя изменить природную структуру камня без необратимых последствий. Это означало, что, по своей сути, янтарная плоть – одноразовый ресурс для сверхсильных заклинаний. В моем же случае произошло необъяснимое. Размер камня изменился, но не случилось полного распада. Вспомнив о том, куда я выплеснул океан энергии, решил обратиться к астральному телу. Пока я не знаю, где и в каком статусе нахожусь, нужно досконально проверить, на какие силы могу рассчитывать. Результаты шокировали. По внутренним ощущениям, повреждения астрального тела начали затягиваться. Получается, не вся энергия ушла вовне, как минимум часть впиталась в астральное тело. Это было неожиданно, так как сторонняя энергия без воли мага неохотно впитывалась, особенно на уровне астрала. Могу сделать предположение, что на это повлияло мое частичное родство с источником энергии. За время с момента вживления камня моя энергия могла подстроиться под излучаемую им. Другого объяснения не вижу. Пока остановлюсь на этом. Есть более насущные проблемы. Точно определить, насколько восстановился, не мог. Нужно проверять на практике. Единственным минусом в сложившейся ситуации видел то, что и так небольшой резерв энергии, которую могу забрать из янтарной плоти, в связи с ее физическим уменьшением, стал еще меньше. Нужно будет найти место, где приобрести камни маны. Благо, вопрос нехватки финансов пока не стоит. Когда с быстрым осмотром себя закончил, в помещение вошел человек. Им оказался ректор столичной магической академии. Бросив на меня взгляд, он прошел до стола и разместился в массивном кресле под стать столу, лишь после этого обратившись ко мне. «Приветствую тебя, Марк. Думаю, у тебя имеется ряд вопросов. Я готов дать тебе ответы». Улыбнувшись, он выжидательно посмотрел на меня. Пауза затягивалась. Все потому, что всплыли воспоминания прошлой жизни, когда на моих глазах человек, сейчас сидящий передо мной, отдал за меня жизнь. «Взбодрись, Маркус, сейчас нас ничего не связывает. Я даже не могу быть уверенным в том, что мне безопасно сотрудничать с ним. Однако, раз предлагают информацию, отказываться смысла нет». Подойдя поближе к столу, чтобы было удобнее разговаривать, остался стоять. Это раньше я мог, не спрашивая разрешения, сидеть в присутствии человека любого статуса. Сейчас настали другие времена. «Добрый день, ректор!» В кабинете было окно, и определить время суток не составило труда. «Я, конечно, направлялся в академию, но планировал прибыть сюда самостоятельно. Подскажите, чем вызвана вся ситуация?» Выделив последнее слово голосом и дополнительно взмахнув рукой, обводя помещение, с вопросом обратился к бывшему наставнику. Задерживаться с ответом он не стал. «В этом нет ничего сложного или тайного. Как только ты показал уровень своего источника, я заинтересовался тобой, повесив на тебя маяк. Таким образом, я знал, где ты находишься и твое состояние здоровья. Как только понял, что ты в опасности и не очень далеко от Академии, направил к тебе службу безопасности. Выходит, за мной все это время следили, а я даже не заметил. Печально это слышать. Остается надеяться, как только полностью восстановлюсь, подобная ситуация не сможет повториться. Многие после таких новостей стали бы предъявлять претензии, но я понимаю разницу в наших статусах. Остается только благодарить его за честность. Надеюсь, что он был слишком занят, чтобы проверять мое местоположение постоянно. А то может так случиться, что ему стало известно о маленьком незарегистрированном подземелье, чье раскрытие и, скорее всего, последующее разорение я не могу допустить. Благодарю вас за помощь, однако со мной все было в порядке. Не смог удержаться от более дерзкого ответа. Странно это глупое поведение. Что я пытаюсь доказать человеку напротив? Что я сам бы справился? Так зачем мне это, а лишь создание дополнительного напряжения в возможном сотрудничестве? Кажется, влияние предыдущей личности этого тела на меня сильнее, чем я хотел бы верить. Ректор приподнял вопросительно бровь. Не став его разочаровывать еще сильнее, продолжил. «Приношу извинения. Меня недавно чуть не убили. Не до конца пришел в себя». «Понимаю, не стоит извиняться. Раз все же ты уже тут, хочу поздравить с достижением второго круга. В твоем возрасте далеко не каждый способен на такое. Это похвально». «Второго круга?» «Чокнутый маг тоже мне что-то говорил про круги. Скорее всего, это местная система определения уровня мага. Мне точно не хватает образования этого мира». «Мне рассказали, в каком месте тебя нашли. Там остались следы применения множества заклинаний, большинство из которых недоступно на первом, да и втором круге. После этого ты хочешь сказать, что не знаком с градацией магов?» «Мое магическое образование довольно скудное. Что касается заклинаний, в основном это были одноразовые артефакты, семейные реликвии. Думаю, вам известно, что на текущий момент я последний представитель своего рода. Поэтому у меня был доступ к артефактам». «Сознаваться в своем настоящем уровне мастерства не мог, меня бы не поняли. Ладно бы, если в этом мире Маркус с детства показывал гениальный уровень. В этом случае я еще мог бы придумать легенду. А так только списать на внешние факторы». Ректор задумался. Он явно не рассчитывал на такой ответ. Прошло секунд 30. Все это время он смотрел сквозь меня, сосредоточенно потирая бороду. Сфокусировав на мне взгляд, он задал неожиданный вопрос. «Тогда я вынужден спросить тебя, знаешь ли ты опасность сильного магического источника?» «Нет, мне казалось, чем больше, тем лучше». Другого ответа не нашлось. В моем мире это действительно было правдой. «Не всегда это истина». Ректор улыбнулся своим мыслям, потом снова стал серьезный, продолжив говорить. «Присядь». Рукой указав на одно из кресел, стоящих рядом со столом, он продолжил. «Магический источник – это то, что делает простого человека магом. Когда он активен, маг может обратиться к астральному телу, взаимодействовать с камнями маны и в целом создавать магические плетения. Кажется, он решил устроить для меня небольшую лекцию. Может показаться, что если развивать магический источник, увеличивать его объем и количество энергии, извлекаемой за раз, это хорошо. Однако уже очень давно известно, такой подход приведет к быстрой смерти». Ректор, продолжая говорить, нажал на непримечательную панель, расположенную с края стола. Это вызвало ряд изменений. С еле слышимым щелчком над столом появилась руническая вязь. Бегло ее осмотрев, понял, она предназначена для упрощения создания иллюзии. В следующий момент ректор подтвердил мое предположение. Посередине расстояния от меня и до ректора возник силуэт человека. На иллюзии было отображено несколько важных элементов. Само человеческое тело, астральное тело, магический источник. Последний показывался как пульсирующий шар, расположенный в районе живота. «Скажи мне, что, по-твоему, происходит, когда маг начинает развивать источник?» Тело быстрее наполняется энергией, что позволяет усилить физические возможности. Также увеличивается связь с астралом. Верно. А что будет при перенасыщении тела энергией? Если ее будет слишком много, то плоть не выдержит, но ведь это не быстрый процесс. Если все делать постепенно, это не должно вызывать подобной реакции. Последние мои слова относились к тому, что ректор показывал на иллюзии. На ней магический источник стал ярче, физическое тело стало более контрастным, потом начало светиться и пульсировать, в конце концов, после яркой вспышки, обратившись в прах. В моем мире такого не происходило, так как издревле использовали специальные эликсиры, позволяющие перенаправить избытки энергии на укрепление тела. Тогда то, что могло убить, становилось благом. Интуиция подсказывала не озвучивать это. Думаю, именно к отсутствию таких эликсиров и хочет подвести меня ректор. Отчасти ты прав. Вот только все равно наступает время, когда мага захлестывает волна энергии, и именно в такие моменты происходит инициация. Переход мага на более высокий круг. Получается, местным неизвестен плавный способ, и они каждый раз рискуют. Печально, ведь я не знаю состава нужного эликсира. Никогда не любил алхимию. Да и времени осваивать еще и ее не было. Тем временем ректор продолжал говорить. «Предположу, что твой магический источник после пробуждения оказался слишком мощным, и во время боя при использовании артефактов тело успело наполниться энергией. После этого произошел процесс инициации. Вот только не могу понять, с каким элементом ты укрепил связь. Уже голова гудит от потока мыслей. Слишком много всего незнакомого. Точнее, знакомо, но настолько искажено, что только усиливает путаницу». Выражение лица ректора давало понять, он ждет моего ответа. «Не знаю, после боя я потерял сознание от вспышки боли. Что происходило дальше, мне неизвестно». «Интересно. Но с этим мы разберемся чуть позже. Главное, помни, сейчас ты здоров. Переход на новый круг тебе предстоит еще не скоро, а следующей инициации пока можешь не волноваться». «Я понял. Хочу уточнить, с моим дальнейшим обучением в Академии все в порядке? Как вы знаете, по важной причине мне пришлось покинуть Академию раньше положенного срока». «Не стоит переживать. Я все понимаю и улажу этот момент. Скажу больше, точнее, предложу. Хочешь ли ты стать моим личным учеником?» «Когда тебе такое предлагает бывший наставник, сложно отказаться. Но я уверен, помимо привилегий, положение личного ученика ректора наложит и ряд обязанностей, и пока я их не знаю, торопиться будет ошибкой». «Спрашивать же напрямую значит показаться совсем уж невежественным». «Я благодарен вам за такое щедрое предложение, однако принимать его сейчас будет неправильно. Мне требуется время, чтобы прийти в себя после боя и подумать над теми шагами, которые стоит предпринять для укрепления позиции рода». «Похвальное желание. Что ж, в этом тоже нет проблемы. Можешь пока пожить в общежитии, а через неделю мы встретимся, и ты дашь окончательный ответ». В его словах не было даже намека на вопросительные интонации. Это меня немного покоробило, но чтобы исправить отношение к себе, мне надо стать значительно сильнее. Попрощавшись, покинул кабинет ректора. Добраться до общежития труда не составило. Всю дорогу собирал внимание редких студентов, оставшихся по какой-то причине в стенах академии на время каникул. Дело было в том, что одежда на мне была рваной, в крови, грязи, с подпалинами. В общем, выделялся я знатно. Тем не менее, это было последнее, о чем я волновался. Пройдя в комнату, запер дверь и, не раздеваясь, упал на кровать. В целом, если на меня не будет наложено множество клятв, то стать учеником Тихомира – отличная возможность. Есть вероятность, что он даже сможет помочь в поисках напавших на мой род. Только пока цена всего этого неизвестна, обдумывание вариантов лишено смысла. Одно понятно – обучение я продолжу в любом случае, а раз так, следует начать налаживать связи. Пока Сергей будет собирать союзников в пределах Каркада, моя задача – найти таковых в столице. С этой мысли меня сбил зазвонивший телефон. Он валялся на полу. Видимо, до меня не первый раз пытаются дозвониться. И, вибрируя, данное чудо местной техники в конце концов упало. Поднявшись с кровати, подошел и взял его в руки. Оказалась ошибка. Это был не звонок, а сообщение. Отправителем была указана Анна Гофман. «Привет, как сможешь, позвони». Кроме свежего, в наличии было еще одно, присланное пару дней назад. Отправитель Роберт Адеркас. Кажется, так звали того наглого блондина. «Неважно, открыл ты источник или нет, помни, что я тебе сказал. Чувствую, учеба в академии будет занимательной». Девушка, одетая в черное облегающее платье, вышла из машины. Ее взгляд в этот момент не соответствовал образу, сосредоточенный, холодный. Она сделала несколько пасов руками, и от нее в сторону выжженного пятна земли полетело несколько десятков камней. Упав, камни рассыпались, образовав пыльную взвесь, которая начала расширяться. Процесс завершился, когда вся земля в радиусе 50 метров была покрыта мелкими парящими частицами. К чему-то прислушавшись, девушка достала телефон. Набрав номер, она дождалась, когда на другой стороне примут вызов, и проговорила. «Дарах мертв. Работала команда зачистки. Следов почти нет, но остаточный след похож на почерк темного ра. Продолжаю поиск». Не дожидаясь ответа, она прервала вызов.